Все было тихо. Только караульные размеренно шагали взад и вперед. Чем дальше, тем больше возрастало беспокойство прекрасной королевы. В первый раз проводила она ночь с тяжелой заботой, с сильно бьющимся сердцем, не преклоняя голову на свои шелковые подушки, обшитые дорогими кружевами, над которыми золотая корона поддерживала богато вышитую занавесь. Франциско Серано не подозревал, что о нем молилась королева, что из боязни за него она не смыкала глаз. Когда в глухом трактире внезапно погасла свечка, Серано почувствовал, что из-под его ног выдернули доски, и он полетел вниз. Франциско не успел даже громко вскрикнуть, чтобы дать своим друзьям знать о внезапном несчастье. Если бы он крикнул, вряд ли бы они услышали его. Он только испугался и издал крик удивления, когда пол вдруг исчез под его ногами. Он упал в узкое темное пространство, похожее на подвал. Злоба на изменников охватила его. Он попробовал освободиться из мрачной тюрьмы, черт побери. «Этот подлипало хозяин действует заодно с карлистами», — сказал Франциско. «Хоть бы луч света попал в эту мушиную нору, куда меня кинули эти негодяи. Доски пола выдернули из-под меня из комнаты. Теперь я все понимаю. Меня упрятали, а я должен спокойно смотреть, как их выпустят на все четыре стороны. А меня смеют». Прим и Олоцага спят наверху, не подозревая ничего дурного, и мой голос не донесется до них. Серано руками ощупал все углы подземелья, чтобы узнать, где он находится, и нет ли какого-нибудь выхода из этой тюрьмы. Стены и пол круглого подземелья были сырые и гладкие. Без сомнения, здесь когда-то был резервуар с водой, как это часто делают в маловодной Испании, чтобы иметь всегда под руками свежую воду, с трудом доставаемую. Франциско уперся в отвесную стену колодца и, упираясь ногами в другую стену, попробовал вскарабкаться наверх. Но каждый раз с ругательством обрывался опять и падал в глубину. Вдруг луч света проник к нему и позволил разглядеть отвратительные зеленые стены и пол подземелья. При свете луча, упавшего к нему сквозь маленькое отверстие, Франциско увидел, что доски наверху были опять задвинуты, так что совершенно удобно и без страха можно было ходить над его головой. И действительно, в эту самую минуту кто-то ступил на помост, казавшийся сверху безопасным, и направился к комнате пленников. Это был Лопес. «Ах ты, негодный обманщик!» — закричал Серано изо всей силы, выхватил шпагу и попробовал кольнуть ею толстого, тихо и хрипло смеявшегося приверженца карлистов, но шпага оказалась короткой. «Ах ты, лгун! Мерзавец!» — воскликнул Серано. «Лицемерный злодей! Я тебя убью, если ты меня не выпустишь!» «Что это? Никак там кто-то говорит?» — отвечал Лопес, притворяясь, будто ему вовсе неизвестно, где Серано. «Постой, бездельник! Ты хочешь освободить карлистов, но ты забываешь, что ключ у меня с собою! Ну что ж ты, отвори дверь, коварное бестие! Ты должен будешь разломать ее, а тогда мои товарищи, наверное, проснутся, если только они не спят, как медведи!» «Прим! Олоцаго!» — закричал Серано, что было у него сил. «Топете! Неужели вы все еще спите? Они все прихлебнули венца, а с вина они спят так крепко, что мы можем взять их из-под одеял и унести», — пробормотал, смеясь, толстый Лопес.